Лука și jimeti Luchet. Călziși chișiosli, vani verano călze verasa bătemberas, Iisus capirnaume păris. Ogezlen șu soldat iosân chivaltișlen iaratonol alcies, culonocadic vișeval. Iisus șarăși călizno, iudei tărăosti, sodori, soleș lealcizel câtisa med burmătos valșusa, soleș curânâstis. Iisus doră lăctisa tuș curizi, Тон солы юрт тывал, сояра мон адями. Со ашмелеш калык мес ярате, ашмелы синагога но пуктизук. Иисус сосын чошмыниз. Коркалы мате вуэмбирас, шу солдатен кивалтиш, Иисус доры эш йоссе, солы веранистис. Кузёе, эн чулем шугешк. Тон мунам коркам пуром пунна мон яра мон адями вэл. Соиник, асмя чим тон доры мынны Ярамон адямия вэл шусалы дьяй. Кылгине верано, мнам ляльче урмос. Мону гуачимно мурт киулын ужаш адями. Но мнам киулам солдат ёсвань. Огэзлы шуишко мын, со мне. Мукетызлы лыкты, со лыкте. Ляльчелы шуишко лэшты сое, со лэште. Тае кылыса Иисус паймизно шераз лыкты шёслы шуиз. Тиледлы верашко, Израилишно таче осконе змона ишетте. Истем муртиос корказы берцкаку, ляльчи бурмемын вални. Табере Иисус наин шуон городемыниз, соин чоштросез дышецки шиосыз, туш унокалык мынизы. Со кар капкалы мате вуку, кулем мурте поттовал, анаезлен со одиггине пьезвал, анаез палкышно, трос калык келяшкыса мыниз. Кужоин марсоя аджизно жаляса шуиз. Эн бэрде. Матаз лыктыса, кулэм мурт нуон маке борды етишкиз, ну ишёс дугдизы. Со шуиз. Пияш, тыны дверашко, султы. Кулэм пиджутишкыса пукшизно верашкыны куцкиз. Иисус сое анаезлы шотиз. Вайнзик тушку алектизыно ин марез дан яса шуизы. Ашме куспыш быджин пророк султиз. Ин мар... Аскалы кез дары вулыз. Иисус шарыш тачей вор бдес иудеяе, котыр йорос йосы валмиз. Та шарыш дышецки шьосы званзе Иоаннлы веразы. Иоанн кыксе дышецки шьоссе атис, состысо Иисус дары юаныстис. Тонасо, кудыз лыктыны кулы, яке милемлы мукетце авитёно. Иисус дары лыктыса шуизы. Иоанн пылатыш милемыз тондоры юаныстыз, тонасо кудизлыктыны кулы яке милемлы мукетце авитёно. Но шта вадесын сотрос мурте вишон йоссылэш, кураджон йоссылэш, периослэш мозмытыз, троссэ шинтем йосты аджишкариз, сослы ответ шотыса Иисус шуиз. Мараджиды, кылиды, мынылэно Иоаннлы вералы. Шинтем йос аджыны куцко, чут йос светло, Гизло черен вишиш йос чылкытало, пельтем йос кыло, кулем йос улджо, куанер йос джечи вор тодыто. Мон пумышен виш сынашконлы шоцкиште мурт шудо. Иоаннлен истем мурт йосыз кошкембере Иоанн шарыш калыклы вераны куцкиз. Кыр дунне емае учкыны ветлиды. Тыл шорын ветташкиш камыш боды еза. Мае бенти учкыны ветлиды. Не быт дишкутен дишашке мадями еза. Не быт дуно дишкут нул ишьос, узыр ул ишьос эксе йослен юртазы уло. Майе бен ти учкыны ветлиды. Пророкеза, тиледлы верашко бен, пророклешно вылы ишсегез. Та соук киншарыш гоштемын. Тани мон тына даштит кылчын мележишко, со тына дажат тыны чурез дашалос. Тиледлы верашко, кышно муртлеш вордишкем йос пылыш, Иоанн пылатишлеш баджимез одигно пророкывыл. Но шинмар эксэлы кын пок чиез на солэч баджымгез. Сое кылзишкыса улэм вань калык, выд бичаш ёсно, куд ёсыз Иоанн дорын пылатышкизы ин марэз дан язы. Нош фарисей ёсно закон тодыш ёс, со дорын пылатышкытэк ин марлэш сос пон начакла мериксе палэнтизы. Со кукужо ин маршуиз. Тавы жыш адями ёсты кинэн чошатом, кинлы сос укшало. Сос укшало ульчаын пукиш огогзылы важишкиш нылпи ослы, кин ёсшо митиледлы чипчырган шудимы, но штиэдэкте, митиледлы джош гурёс кырджамы, но штиэд бэрде. Иоанн пылатыш лыктыз. Нянь нукши, вина нукью, но ты шуйшкоды сопушкын пери. Адями пи лыктыз. Сощиено, юено, но ты шуйшкоды таи задями шишкыны, вина юны ярате, выд бичащ ёслен шелыко осленеш сысо. Вижлыклен вань нылпиосыз, вижлыклеш шонер луонзе возьмато. Фарисейос пылыш одигес Иисусес дорас шишкыны атис. Со фарисейлен коркас пырыса пукшис. Тани та городыш одик шелыко кышномурт, солеш фарисей дорын шишкыса улемзе тодизно, алавастыр посудаен мирова исалыктис. Бертис солен пыт дорас карышкизно, бырдыса солеш пыт йосешин клиен гылтис. Аз йырыштыз йыршиеныш чушылыны куцкиз. Солеш пыт йосе чупазно, миро янзырас. Тае аджиса, сое этем фарисей аспонна зачис шуиз. Са пророк келу сал, тоды сал, кинна кыча кышна мурца борды ятишке, шелыко муртуксо. Солы важишкыса Иисус шуиз. Симон, мы нам тынит макена веране вань. Со шуиз. Вера, дышетиш. Иисус шуиз. Одик пунем шет яшлен, кык пунем тырону муртезвал. Огез вит чудинари. Но шмукетыз ведь тон. Тырыны номырзына ывылыш, кыксылешно тыронзес куштыз. Вера, сос пылыш кудис сое юнгес яратоз? Симон, ответ шотыз. Малпашко кудизеш тросыгес куштыз. Со шуиз? Шонертон малпашкот. Кышномурт пала берег тышкыса, Симон лышуиз. Аджишкода тонта кышномуртез. Мон тынат коркад лыктино, тон мынам пыдам вуде отчеты. Но ж со мынештым пыдьосме шинкылиен гылтизно, йырыштыз йыршиен ыс чушылыз. Тон моне от чупа, но ж со мон лыктем дырышен угдугды мынештым пыдьосме чупамыш. Тон мынештым йырме вайын от зыра, но ж со мынештым пыдьосме мироен зыраз. Сойниктын ыт шуишко, трос яратемес понна солен трос шелык йосыз куштишко. Кинлы ыжыт куштишке, со ыжыт ярате. Кышномуртлы шуиз. Тынат шелык йосыт куштишко. Соин чош шишкиш йос ассе понна верашкыны куцкизы. Кинсо, шелык йос тыно куште? Нож со кышномуртлы шуиз. Осконет тоне утис. Канилен мын.